Инспектор стал красным, как рак. «Значит, вот в чем было дело», — пробормотал он себе под нос. «Грабеж? Но чего-то я тут не понимаю. Никто не заявлял о пропаже». «Возможно, пропажа еще не обнаружена», — предположил я. «Не думаю, чтобы эти вещи все время были в ходу. Слишком уж большая ценность. Возможно, полковник Протеро держал их в запертом сейфе». «Надо это выяснить», — сказал инспектор. «Я немедленно иду в старую усадьбу. Теперь понятно, почему доктор Стоун отсюда смылся. Убийство, переполох, расследование. Он и струсил, что мы докопаемся до его делишек. Его имущество запросто могли подвергнуть обыску. Он велел девушке спрятать вещи в лесу и вместе с ними одежду, чтобы переодеться. Он собирался вернуться тайком и забрать добычу, а она оставалась здесь для отвода глаз. Что ж, это, пожалуй, к лучшему. Отводят от него подозрения в убийстве. В этом он не замешан. У него была своя игра». Он побросал вещи в чемодан и удалился, отказавшись от предложенного мисс Марпл стаканчика Хэрриса. «Ну вот, одна тайна разгадана», — сказал я со вздохом облегчения. «В этом Слаг совершенно прав. К убийству Стоун не имел никакого отношения. Все объясняется наилучшим образом». «На первый взгляд, может быть и так», — сказала мисс Марпл. — Хотя никогда нельзя быть в полной уверенности, не правда ли? — Полное отсутствие мотивов преступления, — напомнил я ей. Он получил то, что хотел, и уже собирался уходить по добру, по здорову. — Да. Было очевидно, что у нее что-то на уме, и я глядел на нее не без любопытства. Мисс Марпл поспешила ответить на мой молчаливый вопрос. Она говорила с живостью, словно оправдываясь. «Конечно, я ничего не понимаю. Я такая бестолковая. Я только хотела узнать, кажется, это серебро — большая ценность, или я ошибаюсь?» «Такая чаша продавалась недавно больше, чем за 1000 фунтов, насколько я помню». «То есть ценность не только в самом металле, да?» «Отнюдь. Они имеют ценность для коллекционеров, для знатоков». «Так я и думала. Сразу такие вещи продать не удастся. И даже если удастся найти покупателя, дело надо держать в тайне. Я хочу только сказать, что если бы о краже стало известно и поднялся бы большой шум, вещи вообще нельзя было бы продать». «Я не совсем понимаю, что вы хотите сказать», — признался я.